Святой праведный Иоанн Русский. В народном сознании православной Руси испокон веков сложилось такое представление о солдате. Человек, посвятивший себя ратному делу, становится не только верным слугой земного царя, но и воином Царя Небесного. Именно эти высокие качества соединил в себе скромный солдат по имени Иван, которого православные христиане почитают как святого праведного Иоанна Русского. Родился он примерно в 1690 году в Малороссии, так в то время называлась Украина. Уже в юные годы Иван стал солдатом Петра Великого, а в 1711 году началась война с Турцией, ставшая неудачной для России. Трагической кульминацией этой эпопеи явился печально знаменитый Прутский поход русской армии под командованием самого Петра. 38 тысяч русских солдат и офицеров оказались в окружении 200-тысячного турецкого войска. Петр I тайно послал депешу в Петербург. «Если я попаду в плен к туркам, то повелеваю, с того момента меня императором больше не считать и никаких моих указаний, отправленных из неволи, не исполнять». Однако турки согласились на переговоры. По мирному соглашению Россия уступала Турции город Азов. Далеко не все русские воины вернулись из проигранного похода. Очень многие попали в плен к туркам. Был среди невольников и 20-летний солдат Иван. Его привезли в Стамбул и там продали в рабство турецкому начальнику Аге. Суровый властный хозяин привез святого Иоанна в свой родной город Прокопион. Здесь издавна был стан янычар, жестоких головорезов, лютых противников христианства. Там, в Прокопионе, было уже немало пленных русских солдат, ставших рабами турок-мусульман. Чтобы облегчить свою тяжкую участь, некоторые из них отреклись от православной веры и принимали ислам. Но не таков был воин Иоанн, прозванный русским. Среди чужих, враждебных людей он оставался истинно русским не только по прозвищу своему, но и по духу. Твердо хранил солдат веру своих отцов, смело исповедовал Христа перед лицом иноплеменников. «Я верую в Бога моего Иисуса Христа и не отрекусь от Него. Мне не страшны угрозы и пытки. Я родился христианином, христианином и умру». За такие слова Иоанну Русскому пришлось претерпеть издевательства, побои и голод. Его истязали, жгли волосы и кожу на голове, бросали исповедника в навозную яму. Иоанн выдерживал муки со смирением и достоинством. Он говорил хозяину Аге: «Да, я твой пленник и твой раб. Ты властен над моим телом, но только не над моей душой. Я готов служить тебе и исполнять твои повеления, но останусь православным человеком». Видя такое мужество и непоколебимость своего раба, хозяин зауважал Иоанна, приказал больше не мучить его и не навязывать пленнику мусульманскую веру. Слух о духовной победе простого солдата разнесся по городу. Многие русские невольники воодушевились примером своего соотечественника, укрепились духом и сохранили православную веру. Иоанн был отправлен на конюшню ухаживать за хозяйскими лошадьми. Там он и спал, там молился Богу. В летний зной и зимнюю непогоду Иоанн трудился, не покладая рук, добросовестно исполнял свои обязанности. Поначалу другие рабы не понимали своего товарища. «Как это можно? от зари до зари усердно гнуть спину для своего поработителя. Этот Иван просто выслуживается, чтобы стать над нами начальником. В отличие от Иоанна, все прочие невольники стремились по возможности увильнуть от работы. Трудились из-под палки, а над русским рабом смеялись, даже издевались. Но Иван никогда не сердился на собратьев по несчастью, умудрялся помогать им, утешал в беде, ухаживал за больными, делил с голодными свое скудное пропитание. Почему же святой праведный Иоанн Русский так прилежно трудился, был во всем послушен хозяину? Ответ прост. Он был послушен Господу, Его воле. Иоанн был кроток, милостив и чист сердцем, плакал о своих грехах и примирял ближних. Он с любовью и заботой относился к каждому, будь то раб или господин, русский или турок. Праведник часто вспоминал притчу, которую еще в детстве рассказывала ему его мать. У одного иноверца трудился христианин. Хозяин, принимая его на работу, сказал: «Я беру тебя с одним условием. Ни слова не говори о Христе». Тот смиренно пообещал: «Поверь, не скажу». Проработал христианин в саду 2 года. Вдруг приходит к нему хозяин и падает в ноги: «Сделай так, чтобы и я стал таким, как ты». Иоанн Русский исповедовал Христа всей своей жизнью, своим повседневным поведением, отношением к ближнему. Но не забывал он и о церковных богослужениях. Тайно под покровом ночи пленник покидал конюшню и пробирался в горы, где христианами был устроен пещерный храм во имя великомученика Георгия Победоносца. Там святой Иоанн молился на литургии, исповедовался и причащался святых христовых тайн. Однажды хозяин, в котором благодаря примеру святой жизни пробудились добрые чувства, предложил Иоанну работать у него на правах свободного человека, наемного труженика. Сказал, что Иван может поселиться в домике возле конюшни и получать за свои труды хорошую плату. Иоанн подумал и отказался. «Спасибо тебе, хозяин, за доброту, но Господь судил мне жить в рабстве, на чужбине. Видно, так нужно для моего спасения». Добрая слава о православном подвижнике разошлась по окрестностям. Даже мусульмане, дивясь его праведной жизни, называли пленного раба святым и говорили: «Иван Русский, не забывай нас в своих молитвах». Святой Иоанн Русский умер в 1730 году. Перед смертью он заболел и, чувствуя приближение кончины, попросил позвать православного священника. Тот побоялся идти со святыми дарами в дом мусульманина, вложил их в яблоко и передал умирающим. Так праведный Иоанн Русский в последний раз причастился святых христовых тайн. Опечаленный хозяин отдал честное тело исповедника местным христианам, и те погребли его по православным обычаю.